Глава 5. Что скрывает маскировочное поле? «Готовность 3 минуты!» — объявил я кораблям сопровождения, уселся поудобнее в кресле за рабочим пультом на мостике и включил все мониторы. «Навигатор, расчет прыжка в систему UF-98!» Массивный Герт Аюх развернулся на крутящемся кресле в мою сторону, не скрывая удивления на мохнатой морде. «Капитан, планы изменились. Разве мы не идем к планете Рувару Йош Прайм? Я именно туда построил маршрут». «Да, еще вчера я озвучивал членам команды совсем другое. Необходимость повторного посещения раскаленной планеты Рувару Йош Прайм, где возле руин затерянного в пустыне древнего города под полукилометровым слоем песка и камней сохранился находящийся в активном состоянии комплекс реликтов. Истинную причину, почему меня так тянуло в это негостеприимное раскаленное место, в котором выжить могла лишь кремний органика, команде я не объяснял. Правду знали лишь робот-андроид Герт Луана и моя персональная помощница Лэнг Айни Уремяйо. Но никаких вопросов вчера не возникло. Про интерес капитана к артефактам реликтов и наследию древних цивилизаций знали все, а потому курс на Рувару Йош Прайм команда посчитала вполне логичным. К тому же моя компаньонка Гертули Нетар скупила у земных фракций большой объем платины, а цена продажи драгоценного металла на Рувару Йош Прайм снова стала привлекательной, причем на этот раз в торговых позициях и объемы скупки драгоценного металла были значительными. Дополнительные миллионы никогда не помешают, но пока что идти к Рувару Йош Прайм было преждевременным. В государстве Гекхо вот-вот произойдет потеря суверенитета. Часть территории отойдет Своре, часть отколется и объявит о независимости от центральной власти. Наш аналитик, я указал на сидящего рядом Джарга, так и не смог просчитать, какая судьба ждет звездную систему Рувару Йош. Но какое-то время на территориях Гекхо будет хаос. На удаленной пустынной планете возможны вооруженные конфликты между различными группировками. Я, конечно, верю в способность бойцов отряда Комара постоять за себя, но вооруженные Гекхо не дадут нам спокойно заниматься раскопками, а потому считаю, что лучше подождать десяток Умми и договориться потом с доминирующей силой на Рувару Йош Прайм, чтобы Гекхо нам не мешали. Пока же полетим к механоидам в UF-98. Там крайне интересный, скрытый полем невидимости объект, который представители современных рас еще не посещали. И у нас, благодаря изысканиям Герт Луаны, появилась полная таблица кодов, так что на этот раз механоиды должны нас пропустить. Объяснение всех устроило. Вопросов у капитанов фрегатов и членов команды крейсера не возникло. Искусственный интеллект крейсера ПА-УМ-УМ-ПА перевел рассчитанные навигатором строки чисел в принятую у реликтов систему координат, после чего древний крейсер переместился в звездную систему UF-98. До гравитационной аномалии оставалось всего 150 тысяч километров, но ни визуально, ни с помощью весьма совершенных сканирующих систем крейсера DPAL-U781 мы по-прежнему ничего не обнаруживали. Лишь гравитационный сканер сообщал о массивном объекте, по своей массе значительно превышающем шальной, отлетевший от пояса астероидов камень и даже превосходящем комету средних размеров. «Сближаемся на малой скорости с гравитационной аномалией. Всем малым кораблям оставаться под защитным полем!» 120 тысяч километров до расчетной точки. 90 тысяч. 70 тысяч. И тут, наконец, пришло предупреждающее сообщение. «Внимание! Вы входите в зону, запрещенную для полетов. Для продолжения сближения назовите действующий код или будете уничтожены». Почти сразу на экране перед моими глазами возник длинный столбец иероглифов реликтов, услужливо переданный роботом-андроидом Герт Луаной. Действующий код, рассчитанный с текущей даты и времени по системе исчисления реликтов, моего статуса иерарха пирамиды и характера нашей группы, боевой крейсер и 20 малых кораблей сопровождения. Я переслал данные невидимому пока что наблюдателю, мысленно скрестив пальцы на удачу. Навык электроника повышен до 134 уровня. Навык космолингвистика повышен до 164 уровня. Код принят. Приветствуем тебя, союзный иерарх. Давняя война закончена. Что потребовалось бело-фиолетовому флоту пирамиды на военной базе 23-й армии механоидов? Мне нужен стандартный дешифратор, используемый механоидами во время Большой войны для перевода сообщений от пирамиды. Механоиды из 43-й резервной флотилии сообщили, что я могу получить устройство тут, на военной базе. Также прошу разрешения посетить саму военную базу. Мне известно от пирамиды, что тут имелись производственные мощности механоидов, которые ранее были задействованы для производства боевых дронов для союзной пирамиды. Я хочу оценить состояние производственных линий и забрать готовые изделия, если такие имеются в наличии». Ответа пришлось ждать почти минуту, причем в процессе ожидания даже неожиданно выскочило сообщение о росте навыка ощущения опасности. Механоиды по каким-то неизвестным причинам были мне не рады. К счастью, ответ оказался в целом положительным. «Иерарх, ты можешь забрать дешифратор. Запрос на посещение военной базы бело-фиолетовым флотом отклонен. Посещение разрешено только иерарху. Также информируем, что производство дронов было остановлено 11 тысяч тонгов назад из-за нехватки комплектующих. К отгрузке готово 6311 больших охранных дронов. Иерарх имеет право забрать изготовленных по заказу пирамиды дронов». Тут же перед глазами на внутреннем щитке шлема пожирателя выскочило ярко-красное сообщение. «Внимание! Чрезмерное количество дронов под управлением!» Несмотря на предупреждающее сообщение об ошибке, я не сдержал крик ликования, когда робот-андроид Герт Луана после очередного подключения к пирамиде информировала меня, что раздобыла сведения о военной базе механоидов и сообщила, что данный объект во время войны использовался для производства боевых дронов союзникам. Я надеялся, конечно, что там найдутся изготовленные, но не переданные в войска дроны. Но чтобы так много... «Подготовить катер!» — объявил я по громкой связи. «Со мной полетит!» Я хотел назвать свою помощницу Мейлонку Айни, которая помогла бы мне как переводчица, но в последний момент изменил решение. Формулировку «посещение разрешено только иерарху» механоиды могли трактовать буквально, да и предупреждение от навыка ощущения опасности пугало, так что я не хотел рисковать своей хвостатой личной помощницей. «Андроид Герт Луана и Белый Кирсан». Робот-андроид едва ли считалось игроком, так что озвученное принимающей стороной ограничение Герт Луану, скорее всего, не касалось, а переводчик мне был необходим. Кирсан же и вовсе ремонтный бот самих механоидов, так что показать его на своей стороне было полезно. Управлял катером я сам. Пилотских навыков у моего персонажа не было, но я и ранее неоднократно и достаточно успешно использовал навык управления механизмами для пилотирования летающей машиной, так что определенный опыт в этом деле у меня имелся. 50 тысяч километров до цели, 1,5 часа полета на катере. Далековато, конечно. Логично было предварительно сблизиться с объектом механоидов, прежде чем выпускать катер. Но я не хотел провоцировать хозяев военной базы, достаточно нервно отреагировавших на присутствие боевых кораблей возле их секретного, надежно укрытого полем невидимости объекта. Но ничего, 1,5 часа однообразного полета в крохотном аппарате можно и потерпеть. «Тебе хватит воздуха?» — поинтересовался я у сидящей в соседнем кресле Герт Луаны. «Может, подкачаешь давление в резервуарах скафандра?» По правилам техники безопасности, в небронированном катере мы находились в скафандрах, хотя наш летательный аппарат был герметичным, и внутри поддерживалась пригодная для дыхания атмосфера. За себя-то я особо не переживал, поскольку с закрепленным в задний слот боевого доспеха пожирателя запасным баллоном мог почти сутки не беспокоиться о воздухе для дыхания. Но вот моя синтетическая спутница находилась в легком скафандре производства Тайлакса и, насколько я знал, запас воздуха там был всего на 3,5 часа при полностью наполненных баллонах. «За меня не переживайте, Кунг Камар. Андроиды расходуют меньше кислорода в сравнении с людьми, а при необходимости могут перейти на экономный энергосберегающий режим. Тогда потребность в кислороде становится минимальной. В крайнем случае, если буду надоедать вам разговорами, меня можно отключить». Улыбнулась робот-андроид, посчитав, что удачно пошутила. «Как бы тебя действительно не пришлось экстренно отключать». Я серьезно нервничал перед переговорами с представителями древней расы и вовсе не был сейчас настроен на шутливый лад. «В твоей голове хранятся уникальные сведения о знаниях пирамиды, за обладание которыми великие космические расы похитят и разберут тебя, не раздумывая. А меня и мою родную планету уничтожат, чтобы люди никогда не получили такое могущество. И если механоиды окажутся способны считывать с тебя информацию, тут, возможно, не отключать придется, а уничтожать твои кристаллы памяти аннигилятором». Симпатичная девушка разом перестала улыбаться, побледнела и замолчала. Я скрыл улыбку. В агрессивность механоидов я совершенно не верил, поскольку Кунг Георг расписывал этих кибернетических существ как совершенно мирных. За все столетия люди Империи ни разу не зафиксировали факты нападения со стороны представителей этой расы. Но пусть Герт Луана относится к своей роли переводчицы со всей серьезностью, а не строит мне глазки, как началась с самого старта катера. Навык управления механизмами повышен до 173 уровня. Второе повышение этого навыка за не такое уж долгое время полета? Подозреваю, что причиной ускоренной прокачки было не столько управление мной космическим катером, сколько серьезный перегруз по висящим на мне дронам. Собственно, следующее выскочившее сообщение подтвердило эту версию. Навык администрирования реальности повышен до второго уровня. Раньше я пробовал, конечно, взять под контроль дронов больше положенного лимита, но каждый раз игра запрещала такое нарушение правил. Сейчас же вместо 5 положенных, согласно правилам, я получил более 6000 боевых дронов, что откровенно нарушало законы игры. Единственное объяснение этому, которое я видел, игрок с навыком администрирования реальности мог слегка читерить и прогибать под себя реальность не только за рабочим пультом. Точнее, для каких-то глобальных изменений в правилах наверняка требовалось находиться за специализированным пультом администратора реальности. Но вот такие мелочи, как лишние боевые дроны под управлением, игра и иерарху пирамиды позволяла. Навык управления механизмами повышен до 174 уровня. Еще одно, уже третье за полчаса повышение навыка. Кажется, я открыл способ быстрой прокачки, недоступный большинству игроков. Испытывал ли я угрызения совести из-за этого? С чего бы это вдруг? Это как рекорд фракции по количеству набранных уровней за первые сутки игры. Каждый, зная примененный изыскателем комаром способ, может повторить или даже превзойти показанный мной результат. Моя же заслуга состоит именно в том, что я первым придумал и воплотил на практике. Так и в данном случае. Другой игрок теоретически может повторить мой путь и тоже начать ускоренно качать навык управления механизмами, если, конечно, станет иерархом пирамиды и получит навык администрирования реальности. Еще час полета. Чтобы не терять времени даром, я открыл вкладку с характеристиками моего комара. Кунг-комар. Человек. Фракция реликт. Пожиратель 174 уровня. Характеристики персонажа. Сила – 14, ловкость – 18, интеллект – 39 плюс 9, восприятие – 35, телосложение – 19, модификатор удачи – плюс 3, дронов в управлении – 6316 из 5, ошибка – чрезмерное количество дронов. Параметры персонажа. Очков здоровья – 5593 из 5593. Очков выносливости – 2956 из 4271. Очков магии – 16110 из 16356. Переносимый груз – 28 кг плюс 12 кг. Известность – 172, авторитет – 175. Навыки персонажа. Электроника – 134. Умение видеть уязвимости и ошибки электронных систем. Сканирование – 127, поиск тайников, ловушек и аномалий. Картография – 126, умение видеть редкие предметы. Космолингвистика – 164, ускоренное понимание письменности, улучшенное понимание визуальных сообщений. Ружья – 82, средняя броня – 130, плюс 10% емкость энергетического щита доспеха, плюс 10% скорость восстановления щита. Зоркий глаз – 147, плюс 20% дальность обзора, меткость – 73, целеуказание – 109, быстрый захват цели, ощущение опасности – 198, снижение эффективности навыка у противника, раннее оповещение об опасности, псионика – 254-290, плюс 30% сила псионической атаки, умение работать в связке, вдвое уменьшенный расход маны при атаке слабых противников. Ментальная сила – 204-233. Контроль нескольких целей одновременно. Усиленная защита от псионических атак. Иммунитет к наведенным состояниям. Управление механизмами – 174-195. Плюс 1 дрон в управлении. Плюс 3% успех взлома. Мистицизм – 172-196. Плюс 20% количество очков магии. Плюс 20% скорость восстановления. Телекинез – 105, ускоренная перезарядка умения. Обучение – 110, ускоренный рост навыков персонажа. Дезориентация – 80, стойкость – 48, атлетика – 46, дипломатия – 112, плюс 10% шанс договориться с равным или более сильным. Телепортация – 22-25, ярость – 23-43, остановка времени – 19-38. Пресечение жизни 4, 38. Администрирование реальности 2. Внимание, имеется 3 нераспределенных очка навыков. Со свободными очками навыков я поступил просто, выложив все 3 в навык администрирования реальности. Возможно, этот навык прокачивался и так из-за лишних дронов, хотя уверенности в этом у меня не было. Да и всего лишь второй уровень администрирования реальности на 4-й день после приобретения навыка как-то совсем не впечатляло. А между тем, очень скоро это умение мне потребуется, когда доберусь в конце концов до погребенного под песками планеты Рувару Йош Прайм комплекса реликтов и буду пробовать спасать супругу Герт Минно Лафин, меняя законы игры, искажающие реальность. А вот с дронами нужно было что-то делать. К сожалению, в отличие от симбионтов Притеч, охранные дроны реликтов не были способны к мгновенному перемещению по космосу. И даже уходить в гиперпространство они не могли. И хотя в космическом бою каждый такой большой охранный дрон превосходил симбионта по боевой мощи как минимум вдвое, вот только попробуй доставь этих дронов на поле боя. Если даже удастся отдать всей этой 6000-й армии дронов команду лететь к Земле, я произвел соответствующие расчеты. Доберутся они до моей родной планеты лет эдак через 17 тысяч, когда необходимость в обороне планеты после истечения срока синхронизации реальностей уже давно отпадет. Взять же на борт своего крейсера я мог лишь 20 больших охранных дронов. И то, если предварительно удастся выселить всех симбионтов, находящихся в ангарах на ремонте. Я задумался над вариантами решения проблемы дронов, как вдруг резко встрепенулся, поскольку картинка перед глазами внезапно поменялась. По-прежнему мой катер летел сквозь черноту космоса среди миллиардов звезд, но теперь, по крайней мере, стало понятно, куда же он летит. Огромный темный объект сферической формы проявился на нашем пути. Это был вовсе не планетоид, как я ранее предположил, на основании массы скрытого маскировочным полем объекта. Это была гигантская космическая верфь. Навык «Зоркий глаз» повышен до 148 уровня. Навык «Картография» повышен до 127 уровня. Я видел тысячи охраняющих верфь боевых дронов. Ближайшие находились всего в паре километров от моего катера. Видел направляющихся к катеру сферических механоидов диаметром метров по 30, причем у каждой особи в качестве вооружения имелся пространственный резак. Но гораздо больше меня заинтересовала сама верфь, а точнее расположенный в ее центре колоссальных размеров сферический черный звездолет, служащий ядром всего этого гигантского космического комплекса. Белый кирсан неожиданно переполз с задних сидений катера поближе к переднему бронестеклу. Многочисленные лапки металлической многоножки пришли в движение. «Это Кона, живой корабль, флагманский разрушитель механоидов», перевела для меня Герт Луана суетливое шевеление усиков и конечностей ремонтного бота. «Кону не пропал и не погиб в бою, как сообщалось. Все эти годы главный корабль расы механоидов прятался здесь, на базе 23-й армии».